Глава 87. Тейтум вышел из морга на улицу. Он чувствовал себя совершенно измотанным. А самое сложное только начиналось. Прескотта они прижали к стенке, но он ясно дал понять, что не выдаст местоположение Зои. Ни за что. Нужно как-то его расколоть, и быстро. У дверей ждала Джульет. «Вы его арестовали?» — дрожащим голосом спросила она. «Да», — он уже признался. «И его посадят? Не выпустят под залог или что-нибудь такое?» «Нет, он слишком опасен. И мне не придется давать показаний в суде, раз он сам признался?» «Надеюсь, что нет», — поколебавшись, ответил Тейтум. Джульет судорожно вздохнула, по щеке скатилась слеза. Дверь отворилась, и на крыльцо вывалился потрясенный Фостер. Грей повернулся к нему. «Где он?» «В допросной. Молчит, как рыба». Тейтум кивнул. «Съезжу к нему домой. Может, там найдется что-нибудь полезное. Карта, дневник. Только поторопитесь. Времени у нас все меньше». Фостер повернулся к Джульет. «Хорошо, что вы его узнали, мисс. Быть может, это спасет жизнь Зоу и Бентли». Джульет недоуменно уставилась на Фостера. Тейтум невольно фыркнул. «Я его не узнала», — ответила она наконец. «Просто сделала то, о чем попросил агент Грей. Я ведь говорила вам, я совсем не помню, что случилось той ночью. Да и вряд ли могла увидеть его лицо». Фостер заморгал, затем повернулся к Тейтуму. «Так это был блеф?» Он умирал от желания признаться. Все, что требовалось, — слегка его подтолкнуть. «Но как, черт возьми?» «Позже, детектив, все позже. Сейчас мне нужно попасть к этому ублюдку домой. Вы послали туда патруль?» «Да, они вас там встретят. Хорошо. И отправьте кого-нибудь отвезти домой нашу актрису. Джульет, отличная работа. Сегодня вы заслужили Оскар».